Глава 13. Денис. Мы занимаем столик немного в стороне. Я мог бы усадить Олю за тот центральный в зоне отдыха, а потом на нем же ее и разложить, но не буду. Все-таки дочь губернатора. Кто знает, не соберется ли потом какой-нибудь ушлый мудак воспользоваться своими знаниями о ней. Да и вообще. Хочу, чтобы она расслабилась, а не напряглась еще сильнее. Заказав нам легкого вина, кладу руку Оле на колено и поглаживаю, блуждая взглядом по помещению. Сказать, что сегодня тут прямо Содом и Гоморра, я не могу. По пятницам или в вечера с тематическими вечеринками тут все пожестче. Так что, можно сказать, я еще и пощадил свою невесту, приведя ее сюда в вечер субботы. «Не понимаю, что здесь такого?» — говорит Оля, и я перевожу на нее взгляд. «Какого?» «То, что им всем разрешено трахаться. Наблюдаешь, да?» «Денис, ты мне вообще-то обещал тайну, а не вот это вот все. В столице тоже такое есть, еще и похлеще». Разве это такой уж большой секрет, что избалованные папины детки предаются разврату? «Давай», — кивает она. «Дай мне что-то повкуснее». «Повкуснее?» — облизываю губы. «Ну, бери!» Схватив ее за затылок, набрасываюсь на сочные губы. Кусаю и облизываю их, всасываю в рот и заставляю Олю задыхаться. Она вцепилась в мое предплечье, но не пытается оттолкнуть. Просто держится за него, как за спасательный круг, и... отвечает на поцелуй. Наши языки сплетаются, и, наконец, фея поворачивается ко мне почти полностью, позволяя углубить поцелуй и забраться второй рукой под подол ее коротенького платья. А там пожар. Между ее бедер так горячо, что можно обжечь руку. Перемещаюсь губами и языком на шею, слегка надавливая рукой на кожу, чтобы она раздвинула ноги, и Оля поддается. Надо же, чудо какое! Мне кажется, я даже немного задерживаю дыхание, чтобы не спугнуть свою невесту, а она меня не остановила. Но нет. Оля выгибает шею, давая мне более легкий доступ, и слегка раздвигает ноги, позволяя моей руке скользнуть дальше. Я слышу, как официант ставит бокалы на столик, при этом Оля меня все еще не тормозит. То ли у нее глаза закрыты, и она не видит, что мы не одни, то ли по полной включилась в игру. Касаюсь пальцами трусиков и плыву от ощущения жара. Вжимаю кружево в чувствительное место, и Оля негромко стонет. Отрываюсь от ее шеи и, взяв за подбородок, заставляю посмотреть мне в глаза. «Фея, я тебя сейчас разорву», — рычу ей в губы, сталкиваясь с ее опьяневшим взглядом. «Так хочу тебя, что уже нет сил терпеть. Оль, прямо тут трахну!» «О, боже!» — со стоном выдыхает она, когда мои пальцы забираются под тонкое кружево и касаются припухших влажных складочек. «Да!» «Да?» — переспрашиваю. Не уверенный, что услышал правильно. «Да?» «Да?» — тверже повторяет она и сама подается вперед, чтобы лизнуть мою губу. Снова жадно терзаю ее рот, орудуя в трусиках. Оля все шире разводит ноги и ерзает на диванчике. Я едва сдерживаюсь, чтобы не разорвать на ней это гребаное платье, потому что адски хочу ее сиськи и вставить ей по самые помидоры. Убираю бокалы со стола, перемещая их на широкий деревянный подлокотник дивана, и, взяв Олю за талию, усаживаю на стол. Задираю подол платья и заставляю развести ноги, поставив их по бокам от моих бедер. Слегка отклоняюсь и веду ладонями по роскошным стройным ногам, увенчанным высокими шпильками. Роскошная. Вот правильное для нее слово. Роскошная. Потрясающая. Наклонившись, целую внутреннюю сторону ее колена, пробираясь выше по бедру. Откинувшись на руки позади себя, моя фея наблюдает за движениями моих губ и языка, а я облизываю ее нежную кожу, добираясь до центра удовольствия. Целую через тонкое кружево и пару раз провожу по нему носом, глубоко вдыхая запах ее возбуждения. «Пиздец, какая сладкая!» Отодвинув кружево, ныряю языком в горячую влажность и начинаю вырисовывать узоры на чувствительной коже. Тонкие пальчики зарываются в мои волосы, и Оля проводит короткими ноготками по коже моей головы. Кровь приливает ко всему, к чему только можно. Долбит в уши, распирает член, заставляет сердце лупить по ребрам. Я слышу, что стоны Оли становятся громче, а ноги начинают дрожать. И тогда прерываюсь. Сталкиваюсь взглядом с ее непонимающим. Ну нет, в этот раз я не буду таким лохом. Мы уже это проходили. Сразу после оргазма она меня отошьет. Но я точно уверен, что пока фея его не получит, будет к нему стремиться. Пусть думает, что единственным его источником сегодня будет мой член. Падаю на диван и, откинувшись, расстегиваю ширинку. Киваю Оле на член. «Иди сюда». «Пошел к черту», усмехаясь, отвечает она. Ее пальчики ныряют в трусики. Я задыхаюсь, наблюдая за тем, как она ласкает себя, глядя на меня из-под полуприкрытых век. Маленькая сучка. Подрываюсь и, схватив Олю за плечи, разворачиваю, а затем укладываю животом на стол. Она пытается встать, но я прижимаю ее за затылок, наклоняюсь и говорю на ушко. Не переживай, в этом клубе дезинфекция на высшем уровне. Выпрямившись, отодвигая в сторону полоску стрингов, второй рукой придерживая ее спину. Пальцы нащупывают молнию на спине. Бинго! Растягиваю, а одновременно с этим достаю из кармана брюк презерватив. Зажимаю упаковку в зубах и распечатываю, глядя на то, как мне открываются участки нежной кожи спины. На пару секунд, оторвавшись от Оли, раскатываю презерватив по члену и, прикрыв глаза, медленно проталкиваюсь в фею. Ощущения такие, что срывает крышу. Разогнаться бы сейчас и разорвать ее, но не буду. Хочу немного посмаковать. Делаю несколько плавных толчков, снова выхожу и переворачиваю Олю. Укладываю на спину и стягиваю вверх ее платье так, чтобы пышная грудь выскочила наружу. «Блядь, какая ты сочная!» Стану, наклонившись к ее губам. Прикусываю нижнюю и спускаюсь ниже. Свожу аппетитные полушария вместе и отпускаю, глядя на то, как они пружинят, возвращаясь на место. Клянусь, моя слюна только что капнула прямо на розовую вершинку. Вхожу в Олю одним долгим толчком и склоняюсь, чтобы по очереди поиграться с маленькими аккуратными сосками. Прикусить, лизнуть, всосать, со шлепком выпустить. Повторить. Я не могу оторваться от ее сисек. Они такие вкусные, что скулы сводит. Наконец выпрямляюсь, глядя в пьяные от похоти глаза своей невесты. Беру ее за талию и врываюсь уже на полной скорости. Трахаю ее так, будто завтра никогда не наступит. Любуюсь тем, как сталкиваются и резонируют сочные полушария, смотрю на приоткрытые пухлые губы и прикрытые глаза с длинными трепещущими ресницами. Круто, что в клубе полумрак, потому что я не хочу, чтобы кто-то еще так же ясно видел удовольствие моей феи. Она только для меня. В паху сводит от желания кончить. Но сначала я довожу до финала свою невесту, кружа пальцами по ее клитору. И когда она сжимает меня внутренними мышцами, вцепившись пальцами в мои предплечья, наконец отпускаю себя. Оргазм настолько яркий, что перед глазами пляшут цветные точки и зачетные сиськи. Выхожу из Оли и, упав на диванчик, стягиваю презерватив. Потом подхватываю свою фею за талию и перетягиваю на себя. Она падает на мою грудь, словно безвольная кукла. А я прижимаю ее к себе и поправляю ее платье. А потом аккуратно застегиваю молнию, упаковав сладкие четверочки в ткань. «Ты долбанный извращенец!» Бормочет Оля и прикусывает мочку моего уха. А я тихонько смеюсь. Кажется, я нашел себе невесту под стать. Кажется, я просто не понимала, что творю. Вина? Воды. Подзываю официанта и прошу принести воды. Пока он выполняет заказ, Оля сползает с моих колен, и мы оба приводим себя в божеский вид. Обнимаю невесту за талию и нежно целую искусанные губки. А говорила до свадьбы ни-ни. Не заставляй меня еще сильнее жалеть о том, что мы только что сделали. А ты жалеешь? Пока не знаю. Учитывая, что полгорода мажоров увидели мой оргазм, мне стоит задуматься. Но не сейчас. Потом, как окажусь дома. Переночу сегодня у меня. Ты же еще не была в моей берлоге. Нет, Денис. Сегодня я буду ночевать дома. В другой раз. Обещаешь? Нет. Усмехнувшись, качаю головой. Мне кажется, я никогда не смогу предсказать, что в следующий момент скажет или сделает моя невеста.